Глава третья. Твой травяной путеводитель. Как работать с этой главой? Наши предки почитали растения не только как источники пищи и лекарств, но и как ключ к силе Земли, к ее циклам, к ее душам, что порой может быть сложным и непостижимым для нас. В этом разделе мы говорим о том, как использовать травы для магии и исцеления, как их правильно собирать и хранить, как понимать их силу и потенциал. Они знали, что травы помогают установить связь с природой, ее магической и целительной силой. Каждая трава – уникальный союзник, который имеет свои особенные свойства. Некоторые из них помогают нам в магической практике, другие – в исцелении, третьи будут работать сразу в обоих направлениях. Понимание, как использовать эти растения, приходит с опытом и интуицией, либо благодаря советам опытного помощника, чьи почетные обязанности я с радостью взяла на себя и подготовила для тебя таблицу, которая поможет систематизировать знания и сделать твой путь более осознанным. Я собрала в ней самые распространенные и мощные травы, которые можно найти не только в лесах и на полях, но и в собственном саду. Эти растения стали частью моей жизни, верными помощниками в магии и целительстве. Я хочу передать тебе этот опыт и знания, чтобы ты могла, опираясь на их силу, творить свою лучшую реальность. В таблицу я включила несколько ключевых колонок, каждая из которых будет помогать тебе в магической практике. Трава – то название растения, которое ты будешь использовать в своей работе. Ботаническое название – научное название растения. Я знаю, что не всем важно знать латинские названия, но они дают его точное название, а также могут помочь тебе при поиске более глубоких знаний о нем и его свойствах. Сезон сбора. Как ты помнишь, каждый вид травы имеет свое время для сбора. Некоторые лучше собирать летом, другие – в осенний период. Понимание времени сбора – важно для того, чтобы использовать траву в ее максимальной силе. Сезон сбора зависит от того, какой части растения ты хочешь отдать предпочтение – цветам, листьям или корням. Важно помнить, что сбор травы в неподходящее время может снизить ее магическую или лечебную силу. Магические свойства. Здесь я указала, для чего ты можешь использовать каждую траву. Понимание этих свойств поможет тебе выбрать правильное растение для конкретной цели. Целебные свойства – не менее важная часть, ведь травы не только магические союзники, но и мощные целители. Я постаралась учесть все основные лечебные свойства, которые помогут тебе использовать растения для исцеления тела, гармонизации здоровья и восстановления энергии. Учитывай, что травы могут быть использованы как в виде настоев, так и в виде мазей, отваров и других форм, каждая из которых активирует различные аспекты растения. Совместимость. Некоторые травы идеально сочетаются друг с другом, усиливая эффекты друг друга, а другие могут конфликтовать. Если ты работаешь с несколькими растениями одновременно, обязательно учитывай, как и какие растения лучше сочетать. Противопоказания. Не менее важная часть таблицы. Каждое растение, несмотря на свою силу и магическую привлекательность, имеет ограничения. Используй травы с осторожностью и не забывай прислушиваться к своему телу, интуиции и здравому смыслу. Работая с таблицей, ты сможешь быстро найти нужные травы для работы с конкретной целью, основываясь на их магических свойствах или лечебных качествах. Например, если ты хочешь защититься от негатива, то выберешь лаванду, мелиссу или тимьян. Для привнесения любви и гармонии подойдет мята или ромашка. Если же тебе нужно поддержать физическое здоровье, то целебные травы, такие как зверобой или девесил, помогут улучшить состояние. Травы можно использовать для заговоров, свечей, масел, отваров, компрессов, амулетов и других магических инструментов. Травяные магические средства могут усиливать твою силу, очищать пространство и привлекать нужные энергии в твою жизнь. Ты понимаешь, куда я веду? Пространство для использования трав, причины и способы призвать их силы невероятно многообразны. Таблица поможет тебе упорядочить знания о травах, станет подспорьем для путешествия в их мире. Я надеюсь, что таблица трав станет для тебя полезным и удобным инструментом. Но помни, что истинное знание приходит через практику. Чем больше ты будешь работать с растениями, тем более четко ты будешь ощущать их силу и характер. Пусть этот справочник станет твоим проводником в мире трав. И пусть твоя магия и исцеление с их помощью будут успешными. Теперь я предлагаю перейти к практической работе с травами. Открой таблицу, выбери свою первую траву и позволь ей стать частью твоего пути. Травы уже ждут тебя.